затем обратно, по другой стороне. Там и сям в траве и вереске попадался известняк, выглядывая на белый свет горкой булыжников посреди мха и травы. Катфаэль прошел еще немного. Убийца прятался слева, поэтому монах в первую очередь осмотрел именно этот край тропы. В нескольких шагах от мертвеца и чуть в стороне Катфаэль обнаружил горку камней, поросших травой и лишайником. Казалось, эти камни лежат тут много лет. Однако необычный край верхнего камня заставил монаха приглядеться повнимательней. Верхний камень не был плотно прижат к нижним, щели между которыми были забиты землей, в отличие от кромки верхнего. Хотя складывалось полное впечатление, что он лежит в своей лунке давным-давно. Катфаэль наклонился и поднял камень обеими руками. Тот легко отделился от земли и не потащил за собой ни травы, ни мха. Стало быть, его уже брали отсюда и положили на место. «Вот так неожиданность», — тихо промолвил Катфаэль. «Надо же додуматься до такого». «Этим?» — спросил Хью, пристально разглядывая камень. Он был большим и тяжелым, примерно в два кулака, сглаженный не погодой сверху, а у земли поросший лишайником. Однако, когда Катфаэль перевернул камень, оказалось, что снизу он белый, причем с зазубринами, на которых виднелась темная влажная короста. «Кровь», — уверенно сказал Хью. «Верно», — согласился Катфаэль. Сделав свое дело, убийца уже не спешил. У него было время подумать. Он действовал хладнокровно, положил камень на место, откуда взял, и хорошенько пристроил его. Конечно, он не мог восстановить оборванные корешки, но кто бы заметил это? Теперь, Хью, мы сделали здесь все, что могли. Нам остается лишь собрать факты воедино и подумать, что за человек-убийца. «Ну как, можно теперь уносить этого бедолагу?» — спросил Хью. «Давай отнесем его в аббатство. Хотелось бы осмотреть несчастного еще раз повнимательнее. Жил он, наверное, один, без семьи. Мы сообщим о его смерти священнику из Аптона. А камень этот...» — Катфаэлю тяжело было держать камень в руках, и он положил его на землю. — «Пусть камень отнесут вместе с убитым». Все время Тутило молча стоял рядом и только слушал, стараясь не пропустить ни слова. Выступившие было слезы, которые блестели в лучах раннего солнца, теперь высохли. Губы юноши были скорбно поджаты. Люди шерифа положили тело Альтхельма на носилки и понесли, направляясь в сторону Форгейта. Тутило следовал в конце этой небольшой, но весьма печальной процессии, словно плакальщик. Он молчал и не отрывал взора от прикрытого покрывалом тела убитого пастуха. «А этот-то не сбежит?» — тихо спросил Хью Катфаэля. «Не сбежит, я прослежу. А кроме того, у него строгий наставник, да и бежать ему некуда». «А что ты насчет него думаешь?» «Сразу и не скажешь», — ответил Катфаэль. «Он скользкий, как угорь. Но ведь было же время, когда то же самое я мог сказать и о тебе», — добавил он и улыбнулся, услышав короткий смешок Хью. «Я понимаю, это ощущение было взаимным. А в итоге видишь, чем обернулось?» «Он пришел прямо ко мне и все рассказал», — тихо промолвил Хью. «Выглядел он подавленным и потрясенным, но действовал вполне разумно. Времени он не терял, так как мертвец был еще теплый, разве что не дышал. Мы оставили все как есть до утра. Этот парень вел себя, как любой другой человек, неожиданно столкнувшийся с убийством. Пожалуй, он действовал даже слишком правильно». «Что свидетельствует о его твердом характере», — заметил Катфаэль. «Или о хитрости. А может, и о том, и о другом вместе. Как знать?» «Не так уж часто ты выступаешь, как адвокат дьявола», — сказал Хью и горько усмехнулся. «Ладно, присматривай за этим парнем. Обвинить или оправдать его мы еще успеем». Тело Альтхельма лежало в отпевальной часовне. Его уложили на одре, выпрямили конечности, закрыли глаза и укрыли саваном. Осмотрев мертвеца, Катфаэль выяснил все, что мог. Не все белые крупинки в проломленном черепе оказались обломками кости, ибо монах обнаружил также белую каменную крошку и комочки земли, которые лишний раз свидетельствовали о том, что голову Альтхельму проломили тем самым камнем. Лицо мертвого пастуха прикрывала белая тряпица. Катфаэль и Тутила стояли по разные стороны покойника и смотрели друг на друга. Юноша был бледен, лицо его посерело от напряжения. Когда Хью отправился к аббату Радульфусу, дабы доложить ему о том, что они обнаружили и сделали, Катфаэль намеренно увел Тутила с собой в часовню. Юноша молча исполнял все, что от него требовалось. Принес воду и полотно, зажег свечи и не противился тому, чтобы находиться в присутствии покойника. Теперь, когда все было сделано, Тутила стоял неподвижно. «Ты, наверное, знаешь, зачем этот человек шел к нам в аббатство?» — спросил Катфаэль, глядя в глаза юноши, золотистые даже в слабом свете свечей. «То есть что он собирался сделать, увидев всех братьев нашего ордена?» «Да, знаю», — промолвил Тутила, почти беззвучно шевеля губами. «Ты знаешь, каким образом ковчежец святой Уиннифрид увезли из аббатства? Теперь это известно всем. Ты знаешь, что один из монахов подстроил эту пропажу и попросил Альтхельма помочь ему, и что если бы не разбойники, то святая Уиннифрид попала бы в Рамсей. Как ты считаешь, следует ли нам искать этого монаха среди братьев из Шрусбери, у которых украли святыню, либо среди двух братьев из обители, куда ее отправили? И не следует ли обратить особое внимание на одного из них?» Тутила стоял напротив Катфаэля, не опуская глаз, но не вымолвил ни слова. «Вот лежит Альтхельм, который знал того монаха в лицо и мог назвать его имя. Но теперь у него нет голоса, чтобы заговорить. А ты как раз тогда шел той же дорогой через переправу к Престону, откуда вышел он, и дальше в Лонгнер». Тутила молчал, ничего не подтверждая и не отрицая. «Сынок», — сказал Катфаэль, — «ты сам понимаешь, какой вывод напрашивается». «Понимаю», — наконец вымолвил Тутила. «Скажут, что это ты подстерег Альтхельма и убил его, чтобы он никогда не указал пальцем на тебя». Тутила не стал отводить от себя обвинения в убийстве, говорить, что именно он сообщил шерифу о случившемся. На мгновение он перевел глаза на покрытое тряпицей лицо Альтхельма, затем вновь поднял их на Катфаэля. «Дело в том, что так не скажут», — сказал он наконец. «Не смогут сказать, потому что я пойду к лорду Аббату и к отцу Герлуину и сам расскажу, что сделал. Никого не надо, я сам укажу на себя пальцем и отвечу за все содеянное, но не за убийство, которого не совершал». «Дитя», — сказал Катфаэль после некоторого размышления, — «не тешь себя надеждой на то, что сможешь так просто отделаться. Найдутся такие, кто скажет, мол, ты использовал свое преимущество, зная, что тебя подозревают, а теперь из двух преступлений выбираешь менее тяжкое. Кто не предпочтет обвинение в воровстве и обмане, находящемся в юрисдикции церкви, тому, чтобы сунуть голову в петлю шерифа и отвечать за убийство? Так что в любом случае, молчи или признавайся, тебе придется туго». «Неважно», — воскликнул Тутила. «Если я заслужил наказание, пусть кара пойдет на мою голову. Но как бы мне ни пришлось расплачиваться, я не позволю, чтобы меня обвиняли в убийстве честного человека лишь из-за того, что тот грозил мне разоблачением. И даже если меня обвинят в обоих преступлениях, что еще я могу сделать? Брат Катфаэль, помоги, помоги мне поговорить с аббатом. Если ты спросишь у него аудиенции, он выслушает.